Эпилог. Год спустя колокола звонили по всей империи, кличмейстеры на площадях выкрикивали благую весть: «У короля Валиссарии Эльдерна Благородного родился наследник, а королева Мариэль в добром здравии кормит сына. В стране на 3 дня объявлены празднования». Я вошел в покой Мариэль. Она лежала и держала младенца на руках. Эти дни и ночи она проводила в постели, окруженная служанками и знахарками, что неустанно следили за ее состоянием, поднимали и взбивали ей подушки. «У него твои глаза, Эльдерн», — улыбнулась супруга. Улыбка у нее была еще слабой, но лучилась счастьем. «Пожалуй, никогда еще она не смотрела на меня вот так. Никогда я вышел на песок арены и победил могучего Схорна. Ни в темных лесах, ни у ворот Вильграда, где я любовался ею, сверкнувшей глазами и отдавшей приказ страже провести нас к императору. «Оставьте нас», — приказал я слугам. Все вышли. «Отец будет очень рад», — тихо сказала Мариэль. «Он так ждал внука». «Да», — ответил я, сел рядом, поцеловал ее и осторожно коснулся крохотной ручонки сына, словно боялся причинить мальцу вред. «Сын. Мой сын. Скальд — прекрасное имя для нашего сына», — сказала она. «У него великое будущее. В нем кровь избранного». Я назвал его в честь друга, отдавшего за меня жизнь. Принцесса снова смотрела только на сына. Мариэль тоже пережила многое, и с пониманием, то со слезами, то с криками восхищения или радости, слушала мои рассказы о погибших друзьях. Между нами не было и не могло быть никаких споров об имени. «Я хочу поскорее навестить отца», — добавила Мариэль. «Поехали в Вильград». «Лестер нас ждет», — кивнул я. «Но с младенцем дорога опасна и трудна. Да и ты еще не поправилась». Румянец уже вернулся на нежные щеки упрямой Мариэль, но все же я знал, что моя жена — хрупкий цветок. В ней не было стойкости воительницы или закаленности простых людей. Впрочем, в ней была иная сила. «Мы прикажем, чтобы изготовили для нас огромную удобную карету размером с дом», — мечтательно проговорила она. «Мы с малышом не будем испытывать неудобств. К тому же теперь дороги безопасны». И это была правда. С тех пор, как я выпустил Схорна Безликого в леса с приказом уничтожить всех разбойников, что подкарауливали путников, тракты и лесные тропы стали чистыми и спокойными. Схорн стоял на страже порядка империи и полностью подчинялся мне. А власть императора Лестера в государстве окончательно укрепилась. Он снискал славу мирного правителя, государя без войны. Когда я взошел на трон в Валиссарии как законный наследник, валиссарийцы приняли власть империи и покорились Лестеру Сорнелю. Но не как побежденные и не как рабы, а как партнеры в торговых и союзных отношениях, как часть единого целого. Именно так и задумывал император Лестер — держать народы не железом и кровью, а договором и взаимной выгодой. В дверь постучали. «Ну кто там еще?» — пробурчал я, не оборачиваясь. «Простите, ваше благостеннейшество», — в покое низко поклонившись, проскользнула служанка. «Там ваш советник, благостин. Королевский советник Рувен срочно просит встречи с вами». «Ни дня покоя от этого колдуна», — фыркнул я. «Иди», — мягко сказала Мариэль. «Дела государственные не терпят отлагательств. Ты же знаешь, Рувен просто так звать не станет, тем более сейчас». Я вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Рувен уже стоял у порога, взъерошенный, с тем выражением лица, которое у него бывало только когда он готов был выдать дурные вести. «Эльдерн!» — воскликнул он. «Нужно срочно собирать совет мужей Валиссарии!» «Что случилось?» — нахмурился я. «Такой день. У меня сын недавно родился, а ты...» «Прибрежные княжества сообщили», — перебил он. «Флот Каринов высадился на побережье Великого океана». «Что?» — я медленно поднял бровь. «Да-да, те самые, кланы Каринов с Великих островов Сарханского архипелага. Много десятков лет их нога не ступала на землю империи, но теперь эти захватчики снова здесь. Они пришли внезапно, а это значит быть в войне, Эльдорн». «Император Лестер знает?» — спросил я. «Еще нет», — обеспокоенно ответил Рувен. «Нужно срочно отправить к нему гонца, самого быстрого». Самым быстрым королевским гонцом у нас был Будимирка, сын Каллина, легкий, поджарый, словно сын самого ветра. Его лошадь неслась как стрела, а сам он состоял у меня на службе за щедрое жалование. «Подожди, старина Рувен», — сказал я, — «не будем понапрасну будоражить народ Вельграда, не будем тревожить население империи по такому пустяку». «Пустяку, Эльдорн?» — возмутился он. — «Ты что такое говоришь? Многотысячное войско каринских кланов на наших землях. Они готовятся идти походом на столицу». — «Мы с Безликим. С ними сами разберемся», — спокойно ответил я. — «Посмотрим, что скажут карины, когда увидят бессмертного». — «Но ты же король», — нахмурился Рувен. — «Тебе нельзя идти в боевой поход». «Нельзя рисковать, у тебя сын родился, сам же сказал!» Старый колдун посмотрел на меня с сомнением. «Ты тоже пойдешь со мной?» — улыбнулся я. «Я?» — колдун даже отшатнулся, зашуршав дорогой парчой расшитых золотом одежд. «Я королевский советник, мне не по чину». «Засиделись мы, Рувен», — задумчиво проговорил я. «Пора вспомнить о пыли дорог, о том, как лежит в руке топор, а не перо». Колдун погладил ухоженную бороду, потом махнул рукой. «А, плевать! Я, признаюсь, уж так соскучился по тем временам, когда мы с тобой крушили всех. Где мой боевой посох? А ну, принести! А, сам найду!» Я улыбнулся. «И вели приготовить мне мои боевые топоры. И отправь королевского гонца в столицу». «Зачем?» — удивился Рувен. «С вестью о том, что каринские кланы, высадившиеся на восточном побережье за костяным хребтом, потерпели поражение». «Но мы же их еще не победили», — опешил он. «Пока весть дойдет до Вельграда», — сказал я, — «уверен, мы уже все решим. Ты же веришь мне?» «О, — вздохнул колдун, — самому не терпится. Безликий, колдун и варвар. О, вот так троица, о нас будут слагать легенды». «Ну уж, скажешь тоже, легенды слагают про мертвых, а я хочу еще пожить». «А тебе слагают уже сейчас, король Эльдорн. Ты обуздал Схорна Безликого и вернул мир на земли империи. Теперь зверолюд не символ страха и ужаса, теперь он символ и оплот надежности, опора. Как и ты, Эльдорн. Символ защиты для всей империи. Теперь его называют Стражем Империи». «Я знал, что он еще нам пригодится», — улыбнулся я. «Все-таки, хоть он и порождение черной магии, — сказал Рувен, — твоя кровь заставила его служить во благо». «Да будет так. И пусть враги передают из уст в уста весть о страшном чудовище, что защищает наши народы». «Нужно, значит, снова выпустить Схорна». «Когда выходим в поход?» — спросил колдун. «Сегодня ночью», — сказал я, — «чтобы никто не знал, и особенно моя жена. Ей сейчас нельзя беспокоиться». Конец цикла. Спасибо, что были с нашими героями.